Рик Риордан. Перси Джексон и проклятие Титана. Глава 1. Моя миссия под угрозой срыва. В пятницу перед зимними каникулами мама собрала для меня рюкзак, положив туда и мое личное оружие, и повезла меня в мою новую школу-интернат. По дороге мы подхватили моих друзей, Аннабет и Тали. От Нью-Йорка до Бар-Харбора, штат Мэн, 8 часов езды. По шоссе хлестал дождь, периодически переходящий в мокрый снег. Я уже несколько месяцев не виделся с Аннабет и Талей, но непогода и мысли о том, что нам предстоит, отбили всякое желание разговаривать. У всех, кроме мамы. Когда она нервничает, то начинает болтать без умолку. К тому времени, когда мы наконец добрались до Уэстовер-Холла, уже стемнело, и она успела пересказать Аннабет и Талей все самые пикантные истории из моего детства. Талия протерла запотевшее стекло машины, посмотрела наружу и сказала: «О да, это будет весело». Уэстовер-Холл напоминал замок рыцаря-злодея. Он был целиком сложен из черного камня, с башнями, узкими бойницами и большими деревянными двойными воротами. Замок стоял на заснеженной скале, одним фасадом выходя на большой заиндевелый лес, а другим на серый пенящийся океан. «Вы точно не хотите, чтобы я подождала вас?» – спросила мама. «Нет, спасибо, мам», – ответил я. «Я не знаю, сколько времени это займет. С нами все будет в порядке». «Но как вы доберетесь обратно? Я так волнуюсь, Перси». Я надеялся, что не покраснел. «Нет ничего хорошего в том, что на битву я отправляюсь в сопровождении мамы». «Все будет в порядке, миссис Джексон», — одобряюще улыбнулась Аннабет. Ее светлые кудри были забраны под лыжную шапочку, а серые глаза цветом напоминали метель. «Мы проследим, чтобы с ним ничего не случилось». Мама, кажется, немножко успокоилась. Она думает, что Аннабет — самая умная и сообразительная из полубогов, когда-либо доучившихся до 8 класса. И она уверена, что Аннабет частенько спасала меня от смерти. На самом деле так оно и есть, но это еще не означает, будто я в восторге от данного факта. «Прекрасно, дорогие мои», — сказала мама. «Вам больше ничего не нужно?» «Нет, миссис Джексон», — ответила Талия. «Спасибо, что подвезли. Может быть, еще пару свитеров? А номер моего сотового у вас есть?» «Мам, ты не забыл нектар, амброзию, Перси? А золотую драхму на случай, если надо будет связаться с лагерем?» «Мам, ну хватит. С нами все будет в порядке. Пошли». Я вылез из машины. Мама выглядела немножко задетой, и мне было жаль ее огорчать. Но я мечтал только о том, как бы поскорее выбраться из машины. Если маме вздумается рассказать еще одну историю про то, каким сообразительным я был в 3 года, сидя в детской ванночке, я зароюсь в сугроб и просижу там, пока не замерзну до смерти. Аннабет и Талия последовали за мной. Дувший лицо ветер насквозь пронизал мою куртку ледяными кинжалами. Как только мамина машина скрылась из виду, Талия сказала: «У тебя потрясающая мама, Перси». «Ничего», — согласился я. «А у тебя? Ты когда-нибудь с ней встречалась?» Не успел я спросить это, как уже пожалел. Талия мастерски наловчилась поджигать людей злобными взглядами, и это качество отлично сочеталось с излюбленной ею одеждой панка. Разодранная тужурка, черные кожаные брюки и цепочки, прилепленные везде, где только можно. Плюс обведенные черным карандашом ярко-голубые глаза. Но взгляд, которым она удостоила меня сейчас, был не просто злым, а преисполненным ненависти. «Если бы это хоть сколько-нибудь тебя касалось, Перси...» «Давайте войдем внутрь», — мешалась Аннабет. «Грувер уже, наверное, заждался». «Верно». Талия взглянула на замок и поюжилась. «Интересно, что он тут такого нашел, что заставило его послать сигнал бедствия?» «Ничего хорошего», — предположил я, уставясь на темные башни Уэстовер-Холла. Дубовые двери со скрипом отворились, и мы вступили в холл, сопровождаемые снежным вихрем. «Ух ты!» — невольно вырвалось у меня. Холл был огромный. Стены украшали боевые знамена разного рода и оружие. Старинные мушкеты, боевые топоры и куча подобного рода игрушек. То есть я знал, что у Уэстовер-Холл военная школа и всякое такое, но металла на стенах было столько. Вполне достаточно, чтобы истребить население целой страны. В буквальном смысле слова. Я непроизвольно сунул руку в карман, где хранилась смертоносная шариковая ручка, готовая в любой момент превратиться в мой меч Анаклузмус. Я сразу сообразил, с этим местом что-то не так. Здесь кроется какая-то опасность. Талия терла серебряный браслет, свой любимый магический предмет. Я понял, что мы думаем об одном и том же. Назревала схватка. Интересно, где начала была Аннабет? Двери за нами тяжело захлопнулись. Так-так, пробормотал я. Кажется, придется ненадолго здесь задержаться. Я услышал отголоски музыки, доносившиеся с противоположного конца холла. Судя по мелодии, это была танцевальная музыка. Мы спрятали наши рюкзаки за колонны и пошли дальше, вглубь холла. Не успели мы далеко уйти, как я услышал шорох шагов по каменному полу, и из полумрака нам наперерез выступил мужчина и женщина. Оба были седые, коротко подстриженные в черном одеянии с красной окантовкой, похожим на военную форму. У женщины над верхней губой наметились тонкие усики, а мужчина напротив был чисто выбрит, что показалось мне нелепым. Оба держались неестественно прямо, будто к их спинам привязали палки. «Ну?» – спросила женщина. «Что вы здесь делаете?» Я понял, что не готов к такому вопросу. Поскольку я сосредоточился исключительно на том, чтобы найти Гровера и выяснить, в чем тут дело, то совершенно не учел, что кто-то может подвергнуть допросу трех подростков, пробравшихся ночью в школу. В машине мы вообще не говорили о том, как проникнем внутрь. «Мэм», — ответил я, — «мы просто...» «А!» — выкрикнул мужчина так резко, что я чуть не подпрыгнул. «Посетители не допускают на танцы. Вас следует удалить!» Он говорил с акцентом, возможно, французским. Во всяком случае, слегка гнусавил. Мужчина этот отличался высоким ростом и хищным ястребиным чертами лица. Когда он говорил, ноздри у него раздувались, отчего было трудно не смотреть на его нос, а глаза были разноцветные. Один карий, другой голубой, как у дворовой кошки. Я представил, как он вышвыривает нас за дверь, в снег. Но тут вперед выступила Талия и сделала нечто странное. Она щелкнула пальцами. Звук получился резкий и громкий. Может, мне показалось, но я почувствовал, как от ее пальцев исходит дуновение ветра. Оно проносится через холл, обвивая нас и учителей, и шевеля знамена на стенах. «Но мы не посетители, сэр», — сказала Талия. «Мы приехали сюда учиться. Помните? Меня зовут Талия, а это Аннабет и Перси. Мы к вам 8-й класс». Преподаватель-мужчина сощурил свои разноцветные глаза. Не знаю, о чем думала Талия. Теперь нас, возможно, накажут за ложь и действительно вышвырнут за порог. Но мужчина, казалось, пребывал в нерешительности. «Миссис Годчок, вы знаете этих учеников?» Он посмотрел на свою коллегу. Несмотря на шаткость нашего положения, мне пришлось прикусить язык, чтобы не рассмеяться. Учительница по фамилии Годчок съела мел? Он, вероятно, шутит. Женщина заморгала глазами, словно выйдя из транса. «Да, кажется, знаю, сэр». Нахмурилась она, посмотрела на нас. «Аннабет, Тали, Перси, что вы делаете за пределами школы?» Прежде чем я успел ответить, послышались шаги, и в холл, задыхаясь, бежал Гровер. «Вы сделали это! Вы...» Увидев учителей, он тут же замолчал. «О, миссис Годшок, доктор Торн, я...» «Что случилось, мистер Ундервуд?» — спросил мужчина. «По всей видимости, доктор Торн». По тону было ясно, что Гровер ему неприятен. «Что вы имели в виду, сказав, вы сделали это? Эти ученики живут здесь». Гровер поборол одолевшее его волнение. «Да, сэр, конечно, сэр. Я только хотел сказать, мне так приятно, что они сделали пунш для вечеринки, отличный пунш. И это они приготовили его, да?» Доктор Торн уставился на нас. Я решил, что один глаз у него должно быть вставной. Вот только какой. Карий, голубой. Он смотрел так, будто хотел сбросить нас с самой высокой башни замка, но затем миссис Годчок полусонно произнесла: «Превосходный пунш. А теперь уходите отсюда, все. И не вздумайте снова покидать школу». Дважды повторять нам не пришлось. Прежде чем уйти, мы нестройно оттарабанили «да, мэм» и «да, сэр», поскольку сообразили, что здесь так принято. Гровер быстро повел нас через холл в направлении, откуда доносилась музыка. Я чувствовал, как учителя смотрят нам в спину, однако поравнялся с Талией и вполголоса спросил ее: «Как тебе удалось проделать эту штуку? Ну, когда ты щелкнула пальцами? Ты про туман? Неужели Херон тебе не показывал?» У меня перехватило дыхание. Херон был нашим учителем, но он никогда не показывал мне ничего подобного. Почему же он научил этому Талию? Гроувер поторапливо вел нас к двери, на стекле которой было написано «Спортзал». Даже при моей дислексии я смог это прочесть. «Уже скоро», — сказал Гроуэр. «Слава богам, вы подоспели». Аннабет и Талия крепко обняли его. Я показал ему поднятый вверх большой палец. Здорово было увидеться с ним спустя столько месяцев. Он немного подрос и отпустил хиленькие бакенбарды, но в остальном выглядел как всегда, когда хотел сойти за человека. Красная кепка на курчавых каштановых волосах, чтобы скрыть козлиные рожки, мешковатые джинсы и спортивные кроссовки, скрывающие его мохнатые ноги и копыта. Наряд сатир дополняла черная футболка, и мне потребовалось несколько секунд, чтобы прочесть надпись на ней. «Уэстовер Холл, пехотинец». Трудно было сказать наверняка, что это, род войск, которому принадлежал Гроувер, или просто школьное прозвище. «Ну и почему такая срочность?» – спросил я. «Я нашел двоих», – ответил Гроувер, набрав в грудь побольше воздуха. «Двух полукровок?» – изумилась Тали. «Здесь?» – Гроувер кивнул. Найти одного полукровку уже считалось редкостью. В этом году Херон перевел сатиров на режим повышенной готовности и разослал по стране для тщательной проверки всех школ от 4 до 8 класса для пополнения контингента лагеря. Кстати, отчаянные времена. Мы теряли обитателей лагеря одного за другим. Нам нужны были новые бойцы, где бы их ни обнаружали. Проблема состояла в том, что полубогов осталось не так уж много. «Брат с сестрой», — сказал Гроувер. «Ему 10, ей 12. Не знаю, кто их родители, но они обладают отменной силой. Впрочем, время на исходе. Мне нужна ваша помощь». «Монстры?» «Один». Гроувер явно нервничал. «Он подозревает. Думаю, он все еще не принял окончательного решения, но сегодня последний день семестра. Уверен, что он не выпустит их из кампуса, пока не будет знать точно. Это может быть наш последний шанс». Всякий раз, когда я стараюсь сблизиться с ними, он тут как тут, перекрывает мне путь. Просто не знаю, что делать. Гроувер с надеждой посмотрел на Талию. Я постарался не слишком расстраиваться из-за этого. Раньше в поисках ответа Гроувер всегда обращался ко мне, но теперь старшей стала Талия. И не просто потому, что ее отцом был Зевс. Талия имела больше опыта в соотражении атак чудовищ в реальном мире, чем мы. «Ладно», — произнесла она. «Так где эти полукровки? Танцуют?» Гроувер кивнул. «Вот пусть и танцуют», — сказала Талия. «А кто монстр?» «О», — сказал Гроувер, нервно оглядываясь. «Вы недавно встретили его. Заместитель директора доктор Торн». Странное место эти военизированные школы. Когда при какой-нибудь торжественной оказии им разрешают сменить форму, ребята из таких заведений ведут себя как полные балбесы. Мне кажется, это потому, что по большей части их держат на коротком поводке, и тут они пытаются получить компенсацию за все сразу. Весь спортивный зал был завален черными и красными шарами. Парнишки помладше изо всех сил лупцевали друг друга, чем попало, а также пытались задушить одноклассников лентами из гофрированной бумаги, развешанными по стенам. Девочки ходили вокруг в футбольных шлемах, как они это любят, с безумными слоями косметики на лице. В ярких брюках и туфлях, больше похожих на испанский сапог. Каждый раз, когда они, взвизгивая и хихикая, набрасывались на какого-нибудь бедного пацана, словно стая пираний, у несчастной жертвы оставался ворох лент в волосах и лицо, разрисованное помадой. Парни постарше вроде меня чувствовали себя неуютно, слоняясь по углам зала и стараясь спрятаться, словно их жизни поминутно грозила опасность. Но мне-то точно угрожала опасность. «Вот они». Гроувер кивнул, указывая на пару ребят младшего возраста, которые спорили о чем-то на местах для зрителей. Бьянка и Ника Дианжело. Голову девочки украшала зеленая шляпа с широкими свисающими полями, словно она пыталась спрятать свое лицо. У мальчика, явно ее младшего брата, была оливковая кожа и темные шелковистые волосы. Разговаривая, оба постоянно размахивали руками. Мальчик перетасовывал в руках какие-то карточки. Сестра, казалось, упрекала его в чем-то. При этом она постоянно оглядывалась, словно чувствуя неладное. «Они в курсе?» — спросила Аннабет. «То есть ты сказал им?» «Сама знаешь, как это бывает», — Гроувер покачал головой. «Это может подвергнуть их еще большей опасности. Как только они поймут, кто они на самом деле, запах станет еще сильнее». Он посмотрел на меня. Я кивнул. Я иногда по-настоящему не понимал, что означает запах полукровок для чудовища сатиров. Но знал, что по нему ребят могут обнаружить и убить. И чем более могущественным полубогом ты становишься, тем аппетитнее пахнешь для чудовищ. «Так, давайте сгробастаем их и уберемся отсюда подальше», — сказал я. Я двинулся вперед, но Талия положила руку мне на плечо. Заместитель директора Торн выскользнул из-за какого-то дверного проема рядом с местами для зрителей и встал рядом с братом и сестрой Дианжело. Он холодно кивнул нам. Казалось, его синий глаз ярко светится. По выражению его лица я догадался, что Тали не удалось окончательно одурачить Торна своим фокусом с туманом. Он подозревал нас и просто выжидал, чтобы увидеть, зачем мы явились. «Не глядите на детей», — приказала Тали. «Придется ждать возможности забрать их. Надо притвориться, что они нас вовсе не интересуют. Сбить его со следа». «Как?» «Мы трое могущественных полукровок. Наше присутствие должно смутить его, запутать. Держитесь, естественно. Давайте потанцуем. Но не спускайте глаз с ребятишек». «Потанцуем?» – переспросила Аннабет. Талия кивнула. Она прислушалась к музыке и скорчила гримасу. «Фу, кто выбрал Джесси Маккартни?» «Я выбрал», – обиженно ответил Гровер. «О боги, Гровер, это же для паралитиков. Ты мог бы поставить что-нибудь вроде Гриндей?» «Какой еще Грин?» – не понял сатир. «Ай, не бери в голову. Потанцуем». «Но я не умею танцевать». «Сумеешь, я поведу», — сказал Талия. «Ну уже, пошли, козленочек». Гровер только тихонько заскулил, когда Талия схватила его за руку и поволокла на площадку для танцев. Она об этом улыбнулась. «Что?» — спросил я. «Ничего. Просто будет хорошо, если Талия не слишком увлечется». За последнее лето Аннабет вытянулась больше, чем я, что меня несколько смущало. Обычно она не носила никаких украшений, кроме своего ожерелья, которое ей присвоили как полукровки. Но теперь в ушах у нее появились маленькие серебряные совы, символ ее матери, Афины. Она сняла лыжную шапочку, и длинные светлые кудри рассыпались по ее плечам. Почему-то от этого она стала выглядеть еще чуточку старше. В общем, я попытался сообразить, что бы такое сказать. «Держитесь естественно», — велела Тайли. «О какой естественности, черт возьми, может идти речь, когда ты полукровка, выполняющая опасную миссию?» «Ну как, тебе удалось спроектировать еще чего-нибудь симпатичное за последнее время?» Глаза Аннабет вспыхнули, как всякий раз, когда мы разговаривали об архитектуре. Аннабет стала объяснять, какой монумент задумала воздвигнуть на Ground Zero на Манхэттене. Ground Zero – нулевая отметка, место, где произошел взрыв бомбы. В частности, так журналисты назвали место в центре Нью-Йорка, где до 11 сентября 2001 года стояли две башни Всемирного торгового центра, разрушенные в результате атаки террористов. Она говорила о несущих конструкциях и фасаде, о строительных материалах, а я пытался слушать. Я знал, что она хочет стать суперархитектором, когда вырастет. Ей нравилась математика, история архитектуры и прочая мураль. Я с трудом улавливал даже общий смысл того, что она говорила. Но, по правде говоря, я был несколько обескуражен, услышав, что Аннабет так нравится новая школа. Впервые она пошла в школу в Нью-Йорке. Признаться, тогда я надеялся видеть ее чаще, но это был чисто женский интернат в Бруклине. Они с Талией обе ходили туда. Школа располагалась достаточно близко от лагеря полукровок, и Херон мог помочь им, если они попадут в беду. Я же посещал среднюю школу на Манхэттене и почти не виделся с ними. «Вот здорово», — сказал я. «Значит, останешься до конца года?» Лицо Аннабет потемнело. «Возможно, если я не...» «Эй!» — окликнула Насталия. Она танцевала медленный танец с Гровером, который то и дело сбивался с ритма, наступал на ноги Талии, и вид у него был мученический. Но ведь и ноги бутафорские. В отличие от меня, у сатира имелся предлог проявлять подобную неуклюжесть. «А ну-ка танцуйте, ребята!» – велела Талия. «Глупо торчать здесь просто так». Я нервно поглядел на Аннабет, затем на девчонок, стайками бродивших по залу. «Ну?» – спросила Аннабет. «Думаю, кого же мне пригласить?» Она ткнула меня кулаком под дых. «Меня, рыбьи мозги!» «О, да, конечно!» Короче, мы вышли на танцпол. И я посмотрел, как продвигаются дела у Талии с Гровером. Потом положил одну руку на бедро Аннабет, а она вцепилась во вторую так, словно собиралась опрокинуть меня броском дзюдо. «Не бойся, не укушу», — сказала она. «Только честно, Перси, у вас, мальчишек, что, танцев в школе не бывает?» Я промолчал. По правде говоря, танцы у нас бывали. Да я никогда не танцевал на вечеринках, обычно присоединяясь к парням, которые играли в баскетбол. Мы прошаркали так несколько минут, и я пытался сосредоточиться на разных мелочах, вроде гофрированных бумажных лент и чаши с пуншем. То есть на всем, кроме того, что Аннабет выше меня. Ладони у меня потные, и я постоянно наступаю ей на ноги. «Так о чем ты говорила?» – спросил я. «Неприятности в школе или что?» «Дело не в этом. Все дело в папе». Она поджала губы. «Ага. Я знал, что отношения с отцом у Аннабет непростые. Я думал, все пошло на лад, когда вы стали жить вместе. Что, опять мачеха достает?» «Он решил переехать», — вздохнула Аннабет. «Когда я только-только начала приспосабливаться к жизни в Нью-Йорке, он взялся за эту дурацкую новую работу. Какие-то там исследования для книги о Первой мировой войне. Переехать в Сан-Франциско». Она сказала это таким тоном, каким могла бы сказать «Поляна Казани» или «За пазухой у Аида». «Значит, он хочет, чтобы ты поехала с ним?» – спросил я. «На другой конец страны», – жалобно ответила Аннабет. «А полукровки не могут жить в Сан-Франциско. Ему следовало бы это знать». «А почему не могут?» Аннабет вытаращила на меня глаза. Может, решила, что я шучу. «Ты знаешь, это ведь прямо там». «А-а-а», – протянул я. Я понятия не имел, о чем она. Просто мне хотелось показаться не совсем уж идиотом. «Значит, ты больше не приедешь в лагерь?» «Все гораздо серьезнее, Перси. Я, наверное, мне следует сказать тебе кое-что». Вдруг она застыла, как вкопанная. «Их нет». «Что?» Я проследил за ее взглядом. «Места для зрителей. Два полукровки, Бьянка и Ника, исчезли. Дверь рядом с местом, где они сидели, распахнута настежь, и доктора Торна тоже нигде нет. Надо позвать Талию и Гроуэра». Аннабет исступленно озиралась. «Куда они подевались? Пошли!» Она бросилась в толпу. Я уже собирался последовать за ней, но когда у меня на пути выросла плотная группировка девушек, я предпринял маневр, чтобы обойти их и избежать обработки бумажными лентами и помадой. Но когда я освободился, Аннабет исчезла. Я обвел взглядом зал, ища Талию или Гроуэра. Вместо этого я увидел нечто, от чего кровь у меня застыла в жилах. Примерно в 50 футах от меня на полу спортивного зала лежала зеленая шляпа с широкими полями, какая была на голове у Бьянки Д'Анджело. Рядом, россыпью, валялись карточки с картинками и цифрами. Затем я краем глаза заметил доктора Торна. Он поспешно продвигался к двери в противоположном конце зала, волоча брата и сестру Д'Анджело за шкирку, словно котят. Аннабет по-прежнему не было видно, однако я знал, что она бросилась в другую сторону, ища Талию и Гровера. Я уже почти кинулся за ней и вдруг остановился. Я вспомнил слова Талии, сказанные мне, когда я в полном недоумении спросил о проделанном ей фокусе. «Неужели Херон не показал тебе этого?» Вспомнил о том, как Гровер обратился к ней в надежде, что она поможет выгадать еще денек. Нет, я не осуждал Талию, она была молодчиной. Но ее вина в том, что все внимание приковано к ней и ее отцу Зевсу. И все же мне не следовало гоняться за ней, чтобы она помогла мне разрешить проблему. Да и некогда. Дзянжела были в опасности. К тому времени, как я найду своих друзей, они могут оказаться далеко. Я сталкивался с монстрами. Я могу справиться сам. Выхватив из кармана анаклузмус, я бросился вслед за доктором Торном. Дверь вела в темный коридор. Я услышал впереди шаркающие шаги. Затем кто-то заворчал, как от боли. Я снял колпачок с ручки. Ручка стала удлиняться, пока не превратилась в бронзовый древнегреческий меч, длиной примерно в 3 фута, с обмотанной кожей рукояти. Клинок слабо мерцал, роняя золотистые отблески света на ряды запертых шкафчиков. Стараясь двигаться неслышно, я пробежал в другой конец коридора. Но там никого не было. Открыв дверь, я снова очутился в главном холле. Голова у меня шла кругом. Доктора Торна я так нигде и не увидел. Но в противоположном конце помещения стояли брат и сестра Д'Анджело. Они застыли на месте, в ужасе глядя на меня. Я медленно двинулся вперед, опуская меч. «Все окей, я не причиню вам вреда». Они ничего не ответили. В глазах их застыл страх. Что с ними такое? Где доктор Торн? Может, почувствовал мой меч и решил отступить? Чудовища терпеть не могли оружие из небесной бронзы. «Меня зовут Перси», — сказал я, по возможности, ровным голосом. «Я хочу забрать вас отсюда и перевести в какое-нибудь безопасное место». Бьянка широко раскрыла глаза, стиснула кулаки. Но я слишком поздно понял, что значит ее взгляд. Она испугалась не меня. Она хотела меня предупредить. Я резко развернулся в тот момент, когда что-то со свистом пронеслось в воздухе. Резкая боль обожгла плечо. Словно какая-то огромная рука с силой толкнула меня назад, пригвоздив к стене. Я взмахнул мечом, но передо мной никого не было. Леденящий сердце смех разнесся по холлу. «Да, Персей Джексон», — сказал доктор Торн. Из-за его акцента «Дж» в моей фамилии прозвучало смазано. «Я знаю, кто ты». Я постарался освободить плечо. Пальто и рубашку, пришпилив меня к стене, пронзило что-то острое. Какой-то металлический снаряд, похожий на кинжал. Черный, около фута длиной. Пройдя сквозь одежду, он порезал мне кожу плеча, и рана жгла нестерпимо. Что-то подобное я уже чувствовал когда-то. Яд. Я напряг всю силу воли, чтобы собраться. Нет, я не должен умереть. Темный силуэт теперь двигался навстречу нам. Доктор Торн выступил в круг тусклого света. Он по-прежнему сохранил человеческий облик, но лицо у него было вампирское. Идеально белые зубы сверкали, в его разноцветных глазах хищника плескались отблески моего меча. «Спасибо, что вышел из зала», — сказал он. «Терпеть не могу школьные танцульки». Я снова постарался взмахнуть мечом, но он был вне досягаемости. Снова тот же свистящий звук. Второй кинжал вылетел откуда-то из-за спины доктора Торна. Он при этом даже не шелохнулся, словно кто-то невидимый прятался за ним, метая ножи. Стоявшая рядом со мной Бьянка всхлипнула. Жало второго кинжала вонзилось в стену в полудюйме от ее лица. «Все трое пойдут со мной», — скомандовал доктор Торн. «И без фокусов. Если кто-нибудь издаст хоть малейший шум, позовет на помощь или попытается сопротивляться, я продемонстрирую, как точно попадаю в цель».